Глава 20. В начале зимы из Дерпта в Эстонии приехала бабка Дельбинова. Комната, которую она заняла, очень привлекала Томаша. Ненамного выше его ростом розовощекая бабка была полной противоположностью бабушки Миси. Обо всем хлопотала, штопала Томашу носки и штаны, устраивала ему уроки и экзаменовала по закону Божию. Но важнее всего была ее несхожесть с остальными. Бабка курила сигареты с длинным мундштуком. Научили ее этому, как она сама говорила, невзгоды, а сигареты помогали немного успокоиться. Из сундука, который она с собой привезла, можно было вынуть плоский ящик, и тогда открывался доступ к жестяным и деревянным шкатулочкам, к мешочкам, перевязанным ленточками, к разным маленьким вещицам, тщательно завернутым в газету. Обряд раскладывания содержимого сундука совершался нечасто, сохраняя свой праздничный характер. В такие дни Томашу всегда доставался какой-нибудь подарок, например, брусок настоящей китайской туши. Бабка объяснила, для чего она служит. Но его восхищали прежде всего форма, чернота и острота углов. Никогда прежде не узнавал он о мире так много нового, как теперь. Бабка провела молодость в Риге и рассказывала ему о прогулках в Майрингов, о купании в настоящем море, о том, как однажды ее чуть не смыла волна, о своем отце, прадеде Томаша, докторе Риттере, который лечил детей бесплатно, если их родители были бедными, о том, как его любили и каким считали балагуром, поскольку он часто выкидывал разные невинные штучки, переодевался, строил забавные гримасы, и однажды ее мать даже бросила ему в шляпу монетку, решив, что это нищий, так хорошо он изменил внешность. Примечание. Майорингов. Ныне Майори. Один из курортных поселков, входящих в состав современной Юрмалы. Конец примечания. Услышал Томаш и о театре, об опере. На сцену, покачиваясь, выплывал лебедь, и можно было поклясться, что его действительно несет вода. Бабка произносила имя певицы Аделина Патти и вздыхала. Примечание. Аделина Патти, 1843-1919, знаменитая итальянская оперная певица. Конец примечания. Вздыхала она и при воспоминании о вечерах в Риге, где собиралось много молодежи. Они играли, пели, ставили живые картины. А еще деревня, поместье Имброды, близ Динабурга, принадлежавшая молям, семье ее матери. Примечание. Ныне литовская деревня Имбродас, неподалеку от границы с Латвией и города Зарасай. Конец примечания. И стало быть, путешествие в карете через полный разбойников леса. Одинокие постоялые дворы, чьи хозяева были с разбойниками в сговоре, кровать гильотина, балдахин, который ночью падал и убивал постояльца, а кровать с телом опускалась в подвал. Такой механизм. Карета на пароме, кони испугались, и все утонули. Горничная в Имбродах. Парни пугали ее. Просовывая за зеркало, она любила прихорашиваться. Длинные чубуки своих люлек и внезапно выпуская на нее дым. Раз они вынесли ее вместе с кроватью и поставили в озеро, а она не проснулась, только потом кричала, не понимая, где находится. И прогулки по этому озеру в белой лодке под парусами. Все это Томаш вылавливал из других событий и имен, которые его не слишком интересовали. От бабки он услышал и истории о проделках знаменитого на всю Литву обжоры и оригинала Битовта. Когда наступало лето, Битовт велел закладывать деревянную бричку, а на задок класть фураж для лошадей. Облаченный в пыльник, он устраивался позади возницы и отправлялся в путешествие, длившееся несколько месяцев, ибо он часто останавливался, заезжая во все попадавшиеся по дороге имения. и везде его принимали по-царски. Отчасти потому, что боялись его острого языка, чтобы потом на них не набрехал. На этой своей бричке он курил сигары, а окурки бросал за спину, и однажды еле успел выпрыгнуть, потому что лежащее сзади сено вспыхнуло. Как-то на рыночной площади местечко он подошел к еврею, продававшему апельсины, и спросил, сколько можно съесть за раз? Еврей ему что, 5? А Битов на это, что он съест копу. Примечание: копа — старинная европейская счетная единица, равная 60 предметам. Конец примечания. Еврей в ответ, что отдаст даром тому, кто сумеет это сделать. Битовт закончил 5-й десяток, а еврей уже в крик. «Гевалт! Он съел копу апельсин! Он сейчас помрет!» В своей усадьбе Битовт держал превосходного повара, с которым постоянно вступал в перепалки. Вечером он требовал повара к себе и стонал. «Негодник, выгоню я тебя! Опять так вкусно приготовил, что я обожрался и спать не могу!» Но вскоре звал его снова и спрашивал, что будет завтра на обед. Благодаря разговорам с бабкой Томаш узнавал и кое-что из истории. Над бабкиной кроватью висел извлеченный из сундука ринграф с Божьей Матерью, а над столиком маленький портрет прекрасной девушки с открытой шеей, выступавшей из распахнутого воротника. Примечание. Ринграф. Металлическая пластинка с гербом или изображением святого, которую носили на груди военные. Конец примечания. Девушку звали Эмилия Платтер, и между ней и Томашем было дальнее родство через Молли, чем Томаш должен был гордиться, потому что о ней сохранилась память, как о героине. В 1831 году она села на коня и командовала в лесах повстанческим отрядом. Умерла она от ран, полученных в битве с русскими. А ринграф принадлежал дедушке, Артуру Дильбину, который в молодости тоже выбрал лес. Это было в 1863 году, запомни, Томаш, в 1863. Девиз повстанцев «За нашу и вашу свободу» означал, что они сражаются и за свободу русских. Но царь тогда был могуществен, а у них были только двустволки да сабли. Командира дедушки Артура, Сираковского, царь повесил, а самого деда сослал в Сибирь, откуда тот вернулся лишь спустя много лет и вскоре женился. Примечание. Зигмунд Сираковский, 1827-1863, организатор тайного кружка польских офицеров в Петербурге, один из руководителей восстания 1863-1864 годов, казнен в Вильне на Лукишской площади. Конец примечания. Отец и дядя Томаша сейчас в Польше, в армии, и тоже воюют с русскими. Бабка Дельбинова ходила по комнатам, одетая так, словно собралась в город, даже с янтарной брошкой. Вниз, как подсмотрел Томаш, она надевала несколько шерстяных рубашек, да еще стягивала талию чем-то вроде корсета с китовым усом. Ее бледно-голубые глаза становились беспокойными, а на губах появлялось беззащитное выражение, когда бабушка Мися, по своему обыкновению, задирала юбку у печи. Ее раздражало, что та насмешничала и глумилась над человеческими чувствами. Например, если она говорила, что кто-то любит девушку, Мися терлась задом о кафель печи. И по-литовски, растягивая слова, спрашивала, а почему, скажите, он ее любит? И всегда это почему? Как будто недостаточно того, что люди желают, дрожат и страдают. Гневное пожатие плечами, ворчание о языческих нравах, да. Но Томаш не склонялся на сторону бабки Дельбиновой, ибо угадывал в ней слабость, и это несмотря на всю ее доброту. Она заламывала над ним руки, что он запущенный, оборванный, растет дичком, и этим его портило. Раньше он считал обычным делом самостоятельно пришить себе пуговицы ниткой и иголкой Антонины, а теперь обращался за каждой мелочью, потому что кто-то о нем пекся и был к его услугам. В сутулости круглых плеч бабки Дельбиновой, в жилках на ее висках крылось что-то хрупкое. Томаш убедился, что в какой бы ранний час он не заглянул в ее комнату, хоть в 6, хоть в 5, она всегда сидела в кровати и читала молитвы, громко, почти с криком, а взгляд к нему обращала отсутствующий, заплаканный, и две влажные струйки прочерчивали дорожки по ее щекам. Бабушка Мися зимой спала до 10, а, проснувшись, сладко по-кошачьи потягивалась. По вечерам в комнате бабки Дельбиновой долго слышали шаги. Она ходила и курила свои сигареты. Монотонный топот в тишине дома убаюкивал Томаша. Днем на прогулку по саду бабка никогда не выходила одна. Она нуждалась в его присутствии, ибо страдала головокружениями. Она останавливалась на середине дорожки с протянутыми руками и кричала, что падает, чтобы он ее поддержал. Когда однажды они ехали на лошадях к соседям, в том месте, где дорога проходит по краю обрыва, она закрыла глаза и минуту спустя спросила, позади ли уже эта пропасть. Томаша так и подмывала сделать ей какую-нибудь гадость или испытать ее терпение. На призывы взять ее под руку на прогулке он отвечал не сразу, прятался за дерево и вообще делал все, чтобы вырвать из этого круглого розового комка боязливые причитания. «Ой! Ой!»